«Твой дед, вылитый Шон Коннери», — заявила Гермиона. Когда бой завершился ничьей, бойцы обменялись мечами, а Хендри предложил подняться на стену. «Слушай, он точно обычный волшебник, ну не горец же», — хмыкнул Хендри. «Он, конечно, крут, но не настолько. А вообще, годная идея для придиры, надо будет Луне рассказать. Кстати, она твои компьютерные детали нашла, все до единой», — довольно оскалилась Гермиона. «Честно, я такого не ожидала. Это же Луна», — пожал плечами Хендри. Ей бесполезно удивляться. Некоторое время они просто молчали. Гермиона, судя по время от времени бросаемым взглядом, хотела что-то спросить, но опасалась его задеть. Продолжаться это могло довольно долго, и Хендри вздохнул и сказал: «Спрашивай уже, не хочу портить тебе праздник». Гермиона смотрела куда-то вдаль, но меня беспокоит Петтигрю. «Заведи кота», — предложил Гарри, — «или сову, или пинчера. Сам по себе он почти не опасен, но вопрос в том, что ему надо, и что натворит наше прекрасное министерство. Вот его я действительно боюсь», — вздохнула Гермиона. «Фадж, похоже, способен на любую дичь, только бы удержаться у власти». «Именно. А еще он вор и взяточник. Так вот, Петтигрю, как ты помнишь, его хозяин сдох не до конца и пытается вернуться. Петтигрю достаточно глуп, чтобы попытаться ему помочь, хотя остальным уже давно ясно, что благодарности они не дождутся. Хочешь сказать, мы в любой момент можем напороться на возродившегося самозванца? Не в этом году точно», — утешил Хендри. «Его слишком активно ищут, так что высунуться он не сможет, даже если и знает, где прячется хозяин. А вот в следующем может и рискнуть, а может и не рискнуть. Значит, минимум год», — Гермиона вздохнула. «Спасибо, ты меня успокоил. Честно, время есть, что-нибудь придумаем. В косом встречаемся, а как же, число 15-го пойдет, думаю, да, но все равно надо будет созвониться. Я тебе после завтрака позвоню, идет, согласился Хендри. Тогда я пойду», сказала Гермиона. «Спасибо, что позвал, было здорово». И прежде, чем Хендри успел что-то сказать, она быстро поцеловала его в щеку и сбежала со стены, кринув с лестницы. «Пока, встретимся в косом». Секунд 20 Хендри бездумно смотрел ей вслед, затем коснулся щеки пальцами и задумчиво произнес: «А ведь бабушка Анна, похоже, права. Дело света. 1 сентября выяснилось, что Фадж свихнулся окончательно. Для охраны школы и поисков Петтигрю были отправлены дементоры, и неважно, что анимага в звериной форме они просто не увидят». Сириус так выразительно молчал, переглядываясь с Дунканом, что Хендри даже пожалел Фаджа. «Самую чуточку. Здесь тоже занято», — сообщил Рон. «Мужик какой-то спит». «Да ну», — Хендри заглянул в купе. «Ну нифига себе, это же Рем. Ремус Люпин, первый лейтенант Сириуса. В смысле, можно заходить?» Ремус Люпин в камуфляже спал, закрыв лицо беретом и положив под голову вещмешок. Вошедших школьников он проигнорировал, хотя Хендри был уверен, что их заметили. И это не имело никакого значения. «Интересно, что он тут делает?» — спросил Невилл. «В смысле, зачем ему ехать в Хогвартс?» «Преподавать зате, разумеется», — сообщил Хендри. «У нас же каждый год новый преподаватель. Хотя Дженкинс был хорош, это да, но Ремус все равно круче». На стремительно портящуюся погоду сперва никто не обратил внимания, все были слишком заняты. Луна раздобыла карточную игру с многими сотнями карт, похожих на Таро, хитроумными правилами и на редкость затягивающей. Поэтому на внезапную остановку поезда компания отреагировала неприязненно. «Какая сволочь дернула стоп-кран?» – недовольно спросил Хендри. «И почему это был не я? Во-вторых, не надо было ушами хлопать, а что во-первых, сейчас узнаем». Когда Люпин успел оказаться у двери, никто не заметил. Просто в один момент он еще лежал на диване, а в следующий уже стоял у двери с палочкой и пистолетом. «Пойду проверю», – бросил он. «Сидите здесь, сами не высовывайтесь, если кто сунется, гасите вязать. Пароль ИРВМ». И выскользнул в коридор. Проводив его задумчивым взглядом, Луна сообщила: «У него две тени, он оборотень», – кивнул Хендри, и никогда этого не скрывал. «А еще он обещал вздернуть Фенрира Грейбика на собачьи мошенники. Слушайте, мне кажется, или действительно холодает?» «Похоже, начало Гермиона. Что за?» Дверь распахнулась, впустив волну мертвенного холода. Вслед за ней в купе вплыла омерзительная серая фигура, закутанная в лохмотья, источая липкий тошнотворный страх. «Вспышка!» — заорал Хендри, вскочил и поднял палочку. Все, не ожидая ничего хорошего, повалились на пол, зажмурившись и натянув мантии на головы, а Хиндри, стянув на лицо берет, выкрикнул: «Люмос ультима!» В купе мгновенно стало жарко, раздался отчаянный скрежещущий визг, переходящий в стон, и все кончилось. «Можете вставать», — Хиндри вернул берет на место, «от дементора мы и избавились». «Знала бы», — протянула Гермиона, отряхивая мантию, «взяла бы дозиметр». «А, черт!» Сумка, стоявшая на полу, открылась, и из нее вылез здоровенный рыжий кот. «Ну вот», — живоглот проснулся, — вздохнула Гермиона. «Знакомьтесь, что уж там. Кстати, Невиллу, отривора можно на дементора натравить, холод», — покачал головой Лонгботтом. «Если сразу согревающие наложить, но надолго накладывать нельзя. Знал бы, так бы и сделал, но я же такой подставы не ждал». «Никто не ожидал», — согласилась Гермиона, усевшись на диван и посадив кота на колени. «Мерзость какая! Кстати, Хиндри, тебя крестный научил этому фокусу?» «Ага, и Ирвэм», — произнес Люпин, открыв дверь. «Итак, все целы. Хиндри, вспышка, твоих рук дело?» «Так точно. Молодец, конечно, но к Помфри загляните. С излучением не шутит». «Ладно, зачтем эту историю первым уроком зати. Что вообще случилось?» — спросил Хиндри. «Достань из мешка шоколад», — тряхнул головой Люпин, «раздай и слушай». «Так точно». Хиндри залез в вещмешок и выволок на свет упаковку шоколадных плиток. «Излагай». «Ну», Люпин открыл окно и закурил. «Полагаю, в том, что наш министр, осел, сомнений у вас нет». «Ну так вот, он почему-то вообразил, что Петтигрю прячется в поезде, и дементоры его найдут». «Что, само собой, бред», — высказалась Гермиона. «А я еще подумывала о карьере в министерстве». «Лучше бы ты о перевороте подумала», — Люпин выдохнул в окно дым. «Фадж мало того, что безмозглый чурбан, так еще и на цене многим лучше Волдеморта». «Ты ее недооцениваешь, Рем», — усмехнулся Хиндри. «Да и меня тоже». «Мистер Люпин», — Гермиона погладила кота, — «в какую сумму вы оцените свержение Фаджа?» «Дорого», — коротко ответил Люпин. «При наличии работоспособного плана можем сделать скидку». «Наш план находится на ранних стадиях развертывания», — сообщила Гермиона. «Кстати, Невиллу я думаю отдать в управление Уэльс». «Ну и шуточки у тебя», — поежился Невиллу. «Ты уверен, что Ла Команданте шутит?» — тихо спросила Луна, протянув левую руку к окну и принимая на нее влетевшего в купе сокола. «Здравствуй, Гволховед». В купе повисла тишина. До Хогвартса добрались без проблем, но в отвратном настроении. Начавшийся мелкий дождь усилился до стылого ливня. Первокурсников спешно загнал в лодки Хагрид, остальные еще быстрее забились в кареты, а в холле опять бесновался Пивз. Пивзу, как ни странно, досталось от Рона, получив в лоб явно не школьным заклинанием, полтергейст своим протаранил стену. «Дед научил», — ответил Рон на недоумевающие взгляды. «Научишь — ложу», — бросил Хиндри. Распределение неожиданности не принесло, и Гриффиндор пополнился еще одним криви, а вот речь Дамблдора была куда интереснее. «После инцидента с остановкой Хогвартс-экспресса мы весьма интенсивно побеседовали с министром и добились отмены решения об охране школы дементорами. Тем не менее, он оставил за собой право их прислать, если будет объявлено чрезвычайное положение, так что я все же рекомендую соблюдать осторожность. Питер Петтигрю, причина всего этого безобразия, все еще не пойман, поэтому я настоятельно прошу всех, кто держит крыс, предъявить своих питомцев декану. Ну а если вы увидите постороннюю крысу, не стесняйтесь и бейте ее всем, что придет на ум. Поверьте, лучше оказаться в дураках, чем в гробу. Ну, не будем о грустном, нас ждет пир, если бы в нем было поменьше тыквы», — проворчал Рон. «Снова и снова тыква. Хорошо хоть, не одна. Так тыква с огорода Хагрида», — сообщила Гермиона, — «то есть бесплатная. А ведь еще 100 лет назад Хогвартс полностью обеспечивал себя продовольствием, а директор был лордом окрестных земель и назначался или снимался короной». «Да ты гонишь», — заявил Дин, но уверенности в его голосе как-то не хватало. «Ты историю Хогвартса прочитай», — Гермиона презрительно взмахнула вилкой. «Твоя жизнь после этого уже никогда не станет прежней». Дин на всякий случай отодвинулся. Гриффиндор весьма основательно подошел к вопросу противокрысиной защиты. Кошки и совы были почти у всех, Перси обзавелся бойкой рыжей крысой, а Дин Томас притащил пинчера по кличке Тоби, моментально ставшего всеобщим любимцем. Но дальше всех, конечно, зашли близнецы. В сговоре с Филчем и при попустительстве Дамблдора близнецы протащили в школу 4 фокстерьеров, столь же веселых и находчивых, что и они сами. Веселыми и особенно находчивыми собаки оказались настолько, что получили клички «Война», голод, чума и смерть. Они исправно ловили крыс и мышей, кур Хагрида, кошек, исключая миссис Норрис, Фаукса, абсолютно безуспешно, а также слизеринцев и хаффлпаффцев, видимо, считая их норной дичью. И все это, за один вечер. Ну точно четыре собаки апокалипсиса, высказался Шеймас, проводив доложившую о подвигах собак Луну. Кстати, кто-нибудь может мне объяснить, как Лавгуд попадает в нашу гостиную? Через дверь любезно сообщил Хендри, не отрываясь от книги. Да блин, я серьезно, вообще-то. Чувак, это же Луна, объяснил Рон, щелкая арифмометром. Ты что, Луну не знаешь? Шеймас Луну знал, а потому быстро сменил тему. Хендри, ты что читаешь? Поинтересовался он. О придворных пустяках Мапа, ответил Хендри. Тут, конечно, в основном те самые пустяки, но и любопытного хватает. Например, я тут несколько намеков на Хогвартс нашел. А статут? А до статута еще лет 400, пояснил Хендри. Правда, маги тогда старались не мозолить глаза маглам. Джинни, сосредоточенно тискавшая живоглота, отпустила кота и спросила. Но зачем прятаться, если статута нет? А маги и не прятались, просто соблюдали осторожность. Видишь ли, десяток лучников вполне способны положить одного-двух средних магов без потерь, особенно из засады. С кем-то уровня Дамблдора, конечно, будет сложнее, но, пожалуй, сотня справилась бы, потеряв около половины отряда. И они могли себе это позволить. Хендри закрыл книгу, встал и сказал, «Сменим тему, завтра первые два урока, зати. И поскольку я знаю мистера Люпина, то предупреждаю». Страдать фигней он не будет и никому не даст, так что готовьтесь, на этот раз все будет по-взрослому. Выпрямившись, Ремус Люпин тряхнул головой и осклабился. Клянусь рогами Кернуна, Альбус, воскликнул он, это просто невероятно. Вы с бродягой и Малфой, выступающие единым фронтом. Как жаль, что меня там не было. Да, пожалуй, это было бы еще эпичнее, усмехнулся Дамблдор. Но Сириус и один неплохо справился, Люциус был исключительно для массовки, а я давил авторитетом, и все. Но Фаджи перекосила, просто прелесть. Я видел, снова оскалился Люпин. Надеюсь, этого хватит хотя бы на месяц-другой. А ты оптимист, Ремус, вздохнул Дамблдор. Будем надеяться, что Фадж напуган не более, чем необходимо. Сейчас меня больше волнует состояние моего предмета, поморщился Люпин. Фадж имбецил, но он хотя бы предсказуем. А вот пара сотен разновозрастных придурков с палочками. Кстати, когда у вас в последний раз был нормальный преподаватель защиты, не считая Лероя, года 4 назад, вздохнул Дамблдор, и уже давно никто не задерживался дольше пары лет, а еще периодические приступы административного экстаза у Фаджа, сам видишь, не программа, а кавардак, а последние двое, вообще кошмар, особенно Локхарт, его, кстати, так и не выдали, нет, конечно, фыркнул Люпин, индусы выдали кого-то Визингамоту. Вот это был бы анекдот. Ладно, давайте вернемся к делам школьным. Наши милые попечители не нагадили нам в ботинки, как ни странно, но нет. По-моему, большинство просто не поняли, что им показали. Дамблдор погладил бороду. Ну а теперь уже поздно, все согласовано и подписано, теперь не отменишь. Да и дети, думается, быстро во вкус войдут. Люпин в очередной раз оскалился и уточнил. Кроме слизеринских неженок, естественно. Кернуном клянусь, я просто счастлив, что смогу целый год законно издеваться над змеенышами. Только не увлекайся, напомнил Дамблдор. Нам же пока не нужен полноценный скандал. И кстати, как ученики вообще воспримут новую программу? Слизеринцы будут биться в истерике, как я уже сказал, кроме, может быть, квиддичной команды. Ривенкла будет радоваться теории и воспримет практику, как неизбежное зло. На Хаффлпаффе народ гораст не только руками работать. Люпин машинально потер скулу, а гриффиндорцы, эти, услышав, что их будут учить по аврорской программе, хоть и урезанной, вообще кончит радугой. Да уж, Дамблдор огладил бороду. А теперь, если ты не против, давай перейдем к вещам неприятным. Если вы о Харкруксах, то у меня хорошие новости. Бродяга вчера нашел и грохнул еще один, сообщил Люпин. Ну, нашла его, в общем-то, Вальбурга, но это дела не меняет. Это был, не поверите, медальон Слизерина. Ну, я подозревал нечто подобное, вздохнул Дамблдор. Уж слишком он в свое время интересовался реликвиями основателей, так что диадема и чаша тоже осквернены. 5 хоркруксов. 7, припечатал Дамблдор. Волосатая задница Кернуна, выдохнул Люпин. Дамблдор молча протянул ему бутылку рома. Примечание к части. Автор с прискорбием сообщает, что находится в глубокой финансовой заднице и почтительно напоминает номер Яндекс.Денег. 41 триллион 1 миллиард 136 миллионов 274 тысячи 436. Тяжело в учении. Первого урока Зати ожидали с опаской. Ремус Люпин был фигурой весьма своеобразной. Что ж, часть ожиданий Люпин оправдал. Во всяком случае, на урок он явился в камуфляже. Войдя в класс, он окинул взглядом учеников и прищурился. «Палочки вам сегодня не понадобятся», — сообщил Люпин, перемещаясь по классу по какой-то замысловатой траектории. «Сегодня вы пишете тест. Я в курсе, что оба моих предшественника не страдали педагогическим талантом. Но я должен знать, чему и как вас учить, а для этого мне нужно оценить ваши познания. Хотя что-то подсказывает мне, что это то самое знание, в котором многое печаль». Взмах палочки, взлетевшие с преподавательского стола тесты разлетелись по классу. «Время пошло», — объявил Люпин, сняв с руки часы и положив их на стол. Тест был не слишком сложным, по крайней мере, для Хендри или Гермионы, да и остальная компания кое-что знала. Всему прочему третьему курсу приходилось гораздо хуже. «Время вышло», — объявил Люпин, надел часы и взмахнул палочкой. Тесты взлетели, у некоторых прямо из-под пера, и бойкой стайкой перелетели на учительский стол. Некоторое время Люпин молчал, проверяя ответы и раскладывая листки по разным стопкам, а школьники следили за ним, затаив дыхание. Наконец, прихлопнув ладонью самую тонкую, он изрек: «Поразительно, 6 полностью правильных ответов, еще 10, одна или две некритичных ошибки, а все остальные, в лучшем случае, могут претендовать на слабо. Третий курс, 8 вопросов, 4 варианта ответа. Вам надо было всего лишь выбрать правильный, но вы даже этого не смогли. Чего еще ждать от грязнокровок?» — фыркнул Драко. «Интересно, что скажет твой отец, когда увидит вот это?» Люпин помахал тестом. «Ни единого верного ответа. Что ж, леди и джентльмены, вам всем предстоит весьма напряженный год. Тем более, что учиться вы будете по новой программе, в основе которой лежит подготовка авроров. Разумеется, упрощенная и облегченная, но физическую подготовку она включает, так что после звонка вы получите спортивную форму, и второй урок у нас пройдет на свежем воздухе. И, как я полагаю, с аналогичным результатом». Третьекурсники застонали. На следующем уроке все желающие могли наслаждаться редким зрелищем – Маклаудами в штанах. Штаны, само собой, были тартановые. Впрочем, желающих было немного, большинству было не до наблюдений. Лучше всех, разумеется, чувствовали себя Маклауды с компанией, сказывалась привычка лазить по всяким странным местам, да и зарядкой никто не пренебрегал. Примерно так же держались игроки в квиддич, и чуть хуже – хаффлпаффцы, привычные к самой разной работе. За ними шли гриффиндорцы, затем – изрядно вымотавшиеся, но все же довольные студенты Флитвика. Ну а подавляющее большинство слизеринцев едва держалось на ногах. «Ну что ж», — объявил Люпин, прохаживаясь вдоль строя, «поскольку ничего хорошего я не ожидал, то и не разочарован. Выносливость у вас никудышная, из чего следует, что высшая магия вам будет недоступна». «Это еще почему?» — возмущенно вякнул кто-то со слизерина. «Потому что ты не выдержишь многочасового ритуала», — ответил Люпин. «А теперь, раз уж дальнейшая практика откладывается, займемся теорией. Садитесь, слушайте и запоминайте, на экзамене этого нет, но в жизни пригодится». И Люпин принялся излагать базовые принципы самообороны, правда, в своей, а не министерской редакции. Правила были просты, предельно конкретные и сводились к одному. Второй удар – по крышке гроба. Сурово подвел итог Рон, выходя из душа. И как классно слизнем попало. Рем же гриффиндорец пожал плечами Хендри. А слизеринцы всегда были слабаками. И если кто-то еще не понял, своим он поблажек не даст. Акела справедлив. Луна, блин. Рон подпрыгнул и поспешил натянуть майку. «А если бы я был голым, это было бы познавательно. Луна, кажется, это называется кудири», — сообщил Хендри, поправляя килт. «Если хочешь, можем спросить у Гермионы, она точно знает». Рон хмыкнул, японская культура его не интересовала, и принялся завязывать галстук. Луна тем временем куда-то исчезла. «Иногда», — заметил Рон, совладав с галстуком, «она меня пугает. И давайте уже двигаться, не то Снейп нас на ингредиенты пустит». Снейп, как всегда, изображал летучую мышь из ада и ненавидел все сущее и учеников в особенности. Ворвавшись в класс, он ткнул палочкой в рецепт на доске, уселся за стол и злобно уставился на учеников. Хиндри, разумеется, на все взгляды было глубоко плевать, Снейп с самого начала воспринимался стихийным бедствием. К тому же адекватной оценки от него можно было не ожидать, так что Хиндри спокойно варил зелье, игнорируя Снейпа, а тот не замечал его, полная гармония. Зелье было готово в срок и правильно, участие Гермионы иного не позволяло, но Снейп, заглянув в котел, брезгливо скривился. Разумеется, никто, кроме слизеринцев, на хорошую оценку даже надеяться не мог. «Не понимаю, почему он так себя ведет», — вздохнула Гермиона, когда Снейп отошел подальше. «Наукой директор Дамблдор ему заниматься не мешает, жалование на уровне главы департамента в министерстве, право голоса в Визингомате. Не у всякого чистокровного мага такая карьера, а он так и остался сопляком с кучей комплексов», — сообщил Хиндри. «Вечером напомни, я тебе расскажу, это долгая история». Разумеется, после уроков Гермиона затащила Хиндри в библиотеку и насела на него, впрочем, он и не сопротивлялся. Дело было так, с ней и моя мать были соседями и дружили еще до Хогвартса, как и отец с Сириусом. Потом они познакомились с Римом и Петтигрю. В общем, они еще в поезде столкнулись со Снейпом, он уже тогда был с приветом, а Сириус с отцом, типичной золотой молодежью, ну и, сама понимаешь. Потом Снейп попал на Слизерин, Лили и отцовская компания, на Гриффиндор, и стало только хуже. Я так понимаю, что дружба твоей мамы со Снейпом закончилась плохо. В общем, да, однажды, на четвертом или пятом курсе, отец и Сириус подвесили Снейпа вверх ногами, а когда мама попыталась за него заступиться, он ее обозвал грязнокровкой. Вот же свинья неблагодарная. Теперь понятно, почему он тебя ненавидит. Это еще не все. Сириус рассказал, что Снейп подслушал какое-то пророчество, выдал его самозванцу и поэтому тот и пытался меня убить. А потом он перебежал к Дамблдору. «Урод», — припечатала Гермиона. «Но если честно, твой отец с друзьями тоже не очень хорошо выступили». «Да я и не спорю», — вздохнул Хиндри. «Крестный всегда говорит, что он паршивый пример для подражания». «Пошли назад, пошли», — согласилась Гермиона. «Разумеется, вернуться без приключений не получилось». По коридору на гриффиндорцев несся Драко Малфой, издавая дикие крики. За Малфоем гнался Седрик Дигори, звезда Хаффлпафа, упрашивая его остановиться. Под ногами у бегунов с радостным лаем метались фокстерьеры, а над головами носился Пивз с дудочкой, завывающий на одной ноте. «Седрик, тебе явно не хватает рогов», — сообщил Хиндри, подставив драконогу. «Фините инкантатим». Заклинание попало в упавшего Малфоя. Он поднялся на четвереньки, потряс головой, затем, пошатываясь, встал, снова потряс головой и заявил. «Никто ничего не видел, ясно, ничего не было, избежал». «Что, черт возьми, здесь случилось?» — осведомилась Гермиона. «Чтоб я сдох, если понимаю», — Седрик отпихнул фокстерьера. Джастина цапнул война, он попытался достать его каким-то заклинанием, но попал в Малфоя, а тот заорал и убежал. «Ума не приложу, что это за хрень? Ребята, может, вы что-нибудь подскажете?» «Могу написать крестному», — предложил Хиндри. «Он наверняка знает, как наслать панику. Но почему бы тебе у самого Финч-Флетчли не спросить?» А он сказал, что за 1000 лет и у них накопилось достаточно семейных тайн. «Слушай, я знаю, что он из магловской аристократии, но, ну, Финч-Флетчли, довольно старый род», — кивнул Хиндри. «Правда, в книге Страшного суда их нет, так что про 1000 лет, скорее всего, преувеличение. Хотя, если род валлийский, то очень может быть. Вот даже как», — хмыкнул Седрик. «Ну ладно, если что узнаешь, пиши, пригодится». Проводив его взглядом, Гермиона задумчиво протянула. «Значит, семейные секреты. Ну да, знаешь, в любом живом существе есть хотя бы следы магии, а у действительно старых семей всегда что-нибудь припрятано, даже если они не понимают, что это такое. Не хочешь принять его в нашу компанию?» — спросила Гермиона. «Джастина, посмотрим». Хиндри задумчиво прищурился. В гостиной, как обычно, царил велотекущий хаос. Кто-то делал уроки, кто-то страдал фигней, фокстерьеры бесились, Луна Лавгуд невозмутимо сидела на подоконнике. «Летнее дитя», — изрекла она, — «твои мозгашмыги собрались спереди. Это хорошо или плохо, это зависит от того, что ты задумал». Луна спрыгнула с подоконника и сообщила. «Зима у порога, ла команданте». Проводив ее задумчивым взглядом, Гермиона спросила. «Она из холмов?» «Наполовину», — ответил Хиндри. Вот как, Гермиона подхватила живоглота и уселась перед камином с котом на коленях. Через несколько секунд рядом с ней оказались Парвати и Лаванда и принялись о чем-то тихо расспрашивать. Брови Гермионы с каждым вопросом поднимались все выше, а удивить Гермиону было сложно, тем более, этой парочке сплетниц. «Что они от тебя хотели?» – спросил Рон, когда парочка смылась в крыло девочек. «Знаешь, я лучше не стану ничего говорить, через пару дней сами увидите», – ответила Гермиона. «Мне еще надо как-то это осмыслить, а это непросто». Весь вечер в башне Гриффиндора происходила неявная суета среди прекрасной половины факультета, а утром... Первыми после побудки в гостиной появились охотницы, без мантий, зато в оливковых топиках, камуфляжных штанах и почти военного вида ботинках. Ботинки были бежевыми, и для большего воздействия украшены надписями «Лови и Пиаце». «Тамаде», — выдохнул Хиндри, — «волосатая задница Мерлина», — икнула Гермиона. «Я ее выпарю, точно». Или тут появилась Потил в розовых берцах. И пораженная столь творческим подходом Грейнджер выдала заковыристую тираду медика биологического происхождения. В следующий момент она, осознав, что именно сказала, покраснела, а непонятно откуда выскочивший Пивз взорвал хлопушку, из которой вылетел плюшевый и совершенно несомненный конь, и принялся улюлюкать. «Здесь явно не хватает лунатички с сыром», — изрек печально уставившийся в бесконечность Рон. «Чувак», — протянул спустившийся в гостиную Дин. «Она у тебя за спиной». Рон обернулся и обнаружил Луну с тарелкой сыра. «Ну вообще, не можешь предотвратить, возглавь», — заявил Хиндри, стянув сыр. «Спасибо, Луна. Гермиона, я так понимаю, что ты вчера наших сплетниц консультировала по поводу стиля милитари». «Ну да», — вздохнула Гермиона. «Я, конечно, гик, но в магловской моде разбираюсь всяко лучше этой парочки, да и остальных тоже, и к этому приступу креатива отношения не имею, честно, верю». Кивнул Хиндри. «Ты бы придумала что-нибудь действительно отмороженное. Но так тоже неплохо, ты же понимаешь, что будет, когда это увидят преподаватели». Эффект был вполне ожидаемым. Хиндри даже понадеялся, что с ней похватит удар, но тот оказался слишком живуч. МакГонагалл сняла 5 баллов за вызывающий внешний вид, но физическую форму охотница ценила в те же 5 баллов каждый. Снейп только что огнем не дышал, побагровел до состояния почетного гриффиндорца, но смолчал, хотя, несомненно, затаил. Спраут и Флитвик о чем-то шептались, время от времени пакостно хихикая. Синистра превратила шляпу в черно-желто-красно-зеленый берет, чем привела в восторг Дамблдора. В большом зале воцарился хаос, и Хиндри, покончив с завтраком, решил к нему присоединиться. Он достал волынку, пробормотал: «Какого черта?» и принялся играть в желтую субмарину. Первыми в расписании стояли 2 совместных с Рейвенкла урока защиты, на сей раз теоретических. Впрочем, Люпин не был бы Люпином, если бы ограничился голой теорией. На первом уроке он продиктовал ученикам длинный список низших темных существ и способов борьбы с ними, неизменно заканчивая каждый пункт комментарием. Еще лучше, бомбардой в морду. Хиндри, сам любитель простых и надежных решений, такой подход одобрил. Второй урок Люпин начал с того, что заявил: «А теперь, немного практики. В шкафу перед вами находится только что пойманный Богдгард, и ваша задача – справиться с ним. Можете использовать все, что угодно, кроме бомбарды, шкаф мне еще пригодится». Итак, кто первый? Первой оказалась Гермиона, перед которой Богдгард прикинулся МакГонагаллу, сообщивший, что ее отчисляют за неуспеваемость. Ридикулус. Фальшивая МакГонагаллу принялась отплясывать хорнпайп. Следующим вышел Хиндри, и столкнулся с огромной омерзительной тварью с гротескно-человекоподобным телом, головой спрута, крыльями летучей мыши, истекающей зловонной слизью. Ридикулус. Монстр уселся по-турецки, извлек откуда-то здоровенную самокрутку и с наслаждением затянулся. Все прочие страхи оказались довольно обыкновенными: пауки, змеи, многоножки, покойники и монстры из-под кровати. Только у Дина получился Носферату. «Профессор», — подняла руку Парвати Патил, когда Дин, шедший последним, разобрался с Богдгардом, — «мы все видели страхи друг друга, но не ваш. Не кажется ли вам, что будет честно и вам показать своего Богдгарда?» «Будет», — согласился Люпин. «Вот только для вас он, боюсь, останется непонятным. И все-таки, профессор». Вместо ответа Люпин подошел к шкафу и открыл дверцу. Школьники затаили дыхание, ожидая увидеть нечто невообразимо ужасное. Но это оказались всего лишь часы. Часы, на которых было только 4 последних деления, без цифр и стрелки, застывшие на 12. «И что такого страшного в часах?» – удивленно спросила Ханна. «Вам лучше этого не знать, мисс Эббот», – сухо произнес Люпин, ударом заклинания отправляя Богарта в шкаф и захлопывая дверцу. «И это сделать смешным не получится. Профессор, прошу прощения, но почему именно это?» – подняла руку Гермиона. «Такого можно ожидать от маглорожденных, но волшебники-то не знают то. Мисс Грейнджер, я вынужден оставить ваш вопрос без ответа», – перебил ее Люпин. «Отчасти потому, что не хочу вспоминать о сделанной однажды глупости, но в основном потому, что не имею права разглашать обстоятельства контракта. Скажу только одно. Если всматриваться в бездну, она всмотрится в вас. Урок окончен. Всем спасибо, все свободны. Превращение». Каждое утро в гриффиндорской гостиной начиналось с появлением Гермионы, левитирующей перед собой нескольких крыс. Она открывала окно и оставляла крыс на карнизе, откуда их через пару минут утаскивала Гвинхвивер. Крыс исправно поставлял живоглот, притаскивая добычу к хозяйской кровати и вызывая соседские визги. Крысы были самые обыкновенные. Петтигрю в Хогвартсе отсутствовал, и это должно было радовать. Но кое-кто этому здорово мешал. В первую очередь, конечно, четыре собаки апокалипсиса. Подвиги первого вечера фокстерьеры повторяли неоднократно, так что МакГонагаллу пришлось прекратить вылазки в кошачьей форме, после того, как ее загнали на дракучую иву. Перепала и миссис Норрис, которую фокстерьеры сперва не рисковали трогать, но только сперва. Освоившись, они принялись гонять и ее. Единственным, с кем фокстерьеры так и не рискнули связаться, был живоглот. Полукнизл смог преодолеть даже типичное для этой породы безрассудство. Впрочем, живоглота опасались все, кроме хозяйки. Скормив сове очередную порцию крыс, Гермиона потянулась и сообщила: «Хиндри, мне нужна твоя консультация». «В чем?» «Сегодня утром мама прислала письмо», — ответила Гермиона, и спрашивала совета. «У нас завелись брауни, а все, что знают мои родители, это сказки. И этого достаточно», — сообщил Хиндри. «Все, что нужно, чтобы иметь с ними дело, в сказках есть». «Даже так?» — хмыкнула Гермиона. «Ладно, так и напишу». «Вот именно», — поднял палец Хиндри. «И не забывай, брауни не боятся железа, но это не значит, что они его любят». За завтраком Хиндри обнаружил, что нечаянная диверсия Гермионы удалась сверх всяких ожиданий. Милитари Мода добралась даже до Слизерина. И как добралась? Близ Забини явился к столу в синей боевой мантии со скрещенными мечом и волшебной палочкой на воротнике. Разумеется, нашлись те, кто оценил костюм по достоинству и в восторг не пришел, но носить в Хогвартсе эмблему североамериканского магического корпуса устав не запрещал. Несмотря на весьма сложные отношения с этой давно несуществующей организацией Савроратом, оригинально, хмыкнула Гермиона. «Кстати, ты не в курсе, откуда Забини родом?» «В курсе», — сообщил Хиндри, — «из Пенсильвании, так что кто-то из его предков наверняка такую мантию носил. Однако, интересно, что будет дальше?» «Мне тоже, но еще интереснее, к чему это приведет», — кивнул Хиндри. «Если, конечно, приведет хоть к чему-нибудь. Иногда мне кажется, что на это болото и десятка темных лордов не хватит». «Да ну тебя», — буркнул Рон, — «одного много. От того, что в болоте поменяется самая горластая лягушка, оно не перестанет быть болотом». «Гермиона, болото, и после уроков я это подробно объясню и покажу, но сейчас у нас трансфигурация, а ссориться с собственным деканом у меня желания нет». Логика и здравый смысл никогда не были сильной стороной волшебников, и упорное стремление собирать на одном уроке Гриффиндор и Слизерин было тому отличной иллюстрацией. Особенно, нынешний третий курс. МакГонагалл писала на доске заковыристую формулу, Рон бурчал, что формула слишком сложная и щелкал рифмометром, а Малфой громким шепотом разглагольствовал о тупости предателей крови. Итог был очевиден, Малфой, как всегда, плелся в хвосте. Не в самом конце, конечно, но хорошие оценки ему охотно ставил только Снейп. У остальных же он ни разу не получал больше выше ожидаемого. Следующий шла нумерология, и Хиндри злорадно пожалел Малфоя, которому на этот предмет не хватило ума. Зато столь презираемый им предатель крови с самого начала занимался по программе старших курсов. Впрочем, не он один, второй звездой была Дафна Гринграсс. Это было удивительно, но Хиндри не удивлялся, с Гринграссами дело всегда было нечисто. Впрочем, как раз это Хиндри сейчас не волновало, в отличие от выступления Гермионы. Он догадывался, что она собирается сказать, и очень хорошо представлял, как это воспримут. Даже Рон, неплохо ориентирующийся в магловской части мира, так до конца и не понимал истинного положения дел, а о прочих чистокровных и говорить не приходится, им придется расстаться с любимым мифом, или сделать вид, что ничего не слышали. Это будет очень интересно, но наверняка обернется скандалом, а то и дракой, а в Хогвартсе уже давно не было добротной драки. Уроки закончились, Гриффиндор в полном составе собрался в гостиной, и Рон немедленно потребовал: «Давай рассказывай про болото, не говори потом, что тебе это не понравилось», предупредила Гермиона. «Как мы все знаем, до конца 17 века маги не прятались от маглов. Как ты считаешь, Рон, почему именно тогда? Может, из-за инквизиции?» – предположил Рон. «Инквизиции к тому времени уже не было», – возразила Гермиона. «Нет, дело не в этом. Но как раз к этому времени появилась смуглянка бес. Это кто? Никто, а что? Облегченный мушкет со штыком. Собственно, бес позже появилась, но я не об этом. Такой мушкет позволял атаковать мага с дистанции, большей, чем дальнобойность большинства заклинаний, а с появлением винтовки все стало еще хуже. Но и это еще не все. Развитие науки привело к тому, что именно в это время у маглов появилась возможность всерьез противостоять магам. Более того, паровая машина дала маглам стабильный источник энергии, и даже ее избыток. Пар, конечно, не может напрямую конкурировать с магией, но он позволил создать простейшие саморегулируемые системы, тогда как у магов с этим до сих пор проблемы. И маги, не дожидаясь, пока разрыв станет слишком большим, ушли в подполье, ведь теперь их превосходство было не столь очевидным. И как раз это и оказалось роковой ошибкой. «Это почему еще?» – возмутился Перси. «Ну, изложи свое мнение», – пожала плечами Гермиона. «Да легко. Статут нужен, чтобы маглы нас не дергали по пустякам. Ну и часто они это делают», – ехидно осведомилась Гермиона. «Ну же, Персиваль, молчишь? Ну ладно, я продолжаю. Итак, большую часть своей истории развития человечества было медленным и, в общем, прямолинейным. Но с некоторого момента оно начало ускоряться, причем это ускорение только растет, но только маглы. Маги не пожелали ничего менять, и начали отставать. Где-то до конца прошлого века это отставание было не слишком очевидным, все-таки магия дает серьезные бонусы, и его привыкли не замечать. Но за 100 лет этот разрыв увеличился настолько, что бонусов у магов осталось мало. А вот дальше. Есть такая гипотеза, что в какой-то момент прогресс станет настолько быстрым, что мы просто не сможем его осознать. Я пока очень смутно представляю, как это должно выглядеть, но, думаю, очевидно, что тогда маги отстанут от маглов уже навсегда. И тогда, Рон, ты в порядке? Рон перевел остекленевший взгляд на Гермиону, моргнул и спросил: «А может, уже, ты чего? Ну ты же сама сказала, техника превратится в магию». Рон отмер и принялся бурно жестикулировать. «Ну и я подумал, а может, так уже было? Техника развилась, а потом что-то случилось. Те, кто знал, как оно работает, умерли, а всех остальных осталось совсем мало. Ну и вот, а потом получилось, как сейчас, сначала стали рождаться скрибы, потом они стали маглами». «Ну», — Гермиона почесала в затылке. «Катастрофа, идея не новая, но вот именно в таком ключе мне пока не попадалось. Правда, эта идея не подтверждается археологией, но если речь идет о прошлых межледниковьях, в общем, некоторая вероятность есть. Поздравляю, Рон». «Серьезно». Рон важно надулся. «Но необходимости писать эссе по зельям это не отменяет», — добавила Гермиона. Рон сник. «Судьба жестока», — прокомментировал Хиндри. «Никто, похоже, не заметил, что магов основательно унизили, так что драки не будет. А жаль, в Хогвартсе давно ничего не случалось, и даже Хэллоуин обошелся без происшествий. Это было недопустимо». Судя по всему, Ремус Люпин придерживался того же мнения. На следующий день он за завтраком предложил: «А не устроить ли нам ночь Гая Фокса?» «Ни в коем случае», — тут же отозвался Дамблдор. «Но почему? Мы же отмечали». «Вот именно потому, что я отлично помню, как», — с нажимом произнес Дамблдор, — «вы праздновали, я и против». «Да ладно вам, Альбус», — неожиданно вмешалась МакГонагал, — «праздник явно не повредит. Тем более, я уверена, что Фред и Джордж Уизли с удовольствием помогут в его организации». Близнецы переглянулись, вопрос стоял нешуточный. Сжечь 3-летний запас фейерверков за одну ночь, или нет? Разумеется, ответ мог быть только один. «Конечно, мы поможем», — близнецы ответили хором, явно довольные представившейся возможностью легально устроить множество взрывов. «Ну вот и договорились», — удовлетворенно заявила МакГонагалл. «Вот видите, Альбус, ничего сложного, Минерва», — вздохнул Дамблдор. «Под вашу ответственность». Едва стемнело, близнецы выволокли во двор и взорвали самый обыкновенный магловский взрыв-пакет. И началось. Гриффиндор в полном составе, почти весь Хаффлпафф, большая часть Ривенкла и не меньше половины Слизерина выскочили на улицу с криками, взрывами и наспех трансфигурированными лисьими чучелами на шестах. Несколько человек в разнобой, но с энтузиазмом горланили «помню не зря пятый день ноября», кто-то нацепил маски Гая Фокса, Шеймас поджигал чучело. Хагвартс веселился. Пока что, в более-менее цивилизованных рамках, но любому, кто имел дело со школьниками, было ясно, это ненадолго, и оказался бы совершенно прав. Первая пошедшая в разнос ракета угодила в стену астрономической башни, не причинив вреда. Вторая, минут 10 спустя взорвалась прямо на старте, к счастью, никто не пострадал, зато третья попала в телескоп, после чего близнецам пришлось спасаться бегством. Профессор Синистра в восторг не пришла и снова продемонстрировала совсем не астрономические навыки. Бегство не спасло, связанные близнецы висели в воздухе, а профессор, неспешно прохаживаясь перед ними, разъясняла всю глубину их ошибки. Близнецы отпирались, но вяло, все равно им не верили, а зря. Как ни удивительно, на этот раз они были не при делах, ракета взбрыкнула сама по себе. На этом вмешался Дамблдор, освободив близнецов, угомонив Аврору и плавно свернув мероприятие. Просил же, без эксцессов. Проворчал он. «Аврора, девочка моя, Фред и Джордж виноваты отнюдь не во всем, чтобы они о себе не думали. Кстати, никто не видел Ремуса, он возился с ракетами, когда эти двое бросились бежать», — сообщила Аврора. «Думаю, он и сейчас там». «Благодарю», — кивнул Дамблдор. «Поэтому давайте вернемся к остальным. Мне кажется, уже пора заканчивать праздник». Ремус Люпин проверял фейерверки, откладывая в сторону чем-то не понравившиеся. Таковых нашлось всего несколько штук, явно побывавших в руках близнецов Уизли. С Дамблдором он согласился, пора заканчивать. «Так, народ», — крикнул он, — «добиваем фейерверки и расходимся». «Ура!» — заорал кто-то, а Люпин взмахнул палочкой, запуская оставшиеся фейерверки. Полыхнуло так, что очевидцы наверняка решили, что взорвалось газохранилище или что-то подобное. Люпин поморщился, прикрыв глаза ладонью, шепотом выругался и сказал: «Ну что, праздник удался». Праздник удался настолько, что на следующий день половина школы клевала носом, а близнецы Уизли на трансфигурации создали маски Гая Фокса, получили взбучку от МакГонагалл, но маски сохранили и весь день в них ходили. Да что там, даже субботний квиддичный матч прошел необычайно мирно, насколько это вообще возможно. Школьники переваривали новые впечатления, почти все они впервые праздновали ночь Гая Фокса, хотя как раз магам особенно стоило бы помнить тот день. Яков Шотландский терпеть не мог магию, но все же, взойдя на трон, поклялся не чинить препятствий Визингамоту. И иезуиты же однозначно заявляли: маги будут полностью подчинены церкви. Но маги Британии никогда не славились долгой памятью. Очередной урок зате был посвящен водным тварям. В качестве наглядного пособия Люпин притащил здоровенный мутный аквариум, в котором кто-то сидел, и на редкость мерзкую голову какой-то твари, более всего похожей на помесь змеи и дохлой лошади размером с небольшого дракона. «Итак, сегодняшнее наше теоретическое занятие посвящено водным тварям», — начал он. «Записывайте. Самыми опасными обитателями водоемов Великобритании являются линдворм, он же накер, и килпи. Все, что вам следует делать при встрече с ними – бежать». На фоне этих тварей Гриндела указались не стоящими внимания, и когда Люпин заявил, что именно они представляют наибольшую угрозу, поняли его далеко не все. «Ну, для грязнокровок, может быть», — вальяжно протянул Драко. «Минус 10 баллов со Слизерина», — мгновенно отреагировал Люпин. «Есть желающие исправить, мистер Забини, вы, рад такому энтузиазму». Назначенный добровольцем Блиис поднялся и сообщил: «Гринделов встречаются почти повсеместно, тогда как килпи и накеры почти истреблены». «5 баллов Слизерину», — кивнул Люпин, — «и перейдем к практике. Вот вам Гринделов, смотрите и запоминайте. Правда, пальцы на этот раз ломать не будем». С этими словами он напустил в аквариум палку, в которую Гринделов немедленно вцепился. «Вот так», — Люпин потянул палку на себя, наполовину вытащив тварь из аквариума. «Как видите, разжать пальцы невозможно, пока он не напрягает мышцы, поэтому и приходится их ломать. Отпустив Гриндилау, он продиктовал домашнее задание, прошелся по классу и произнес: «Прежде чем мы перейдем к практике, я сделаю одно замечание, а именно, я решил пойти навстречу некоторым джентльменам в их стремлении к знаниям и продемонстрировать им на практике заинтересовавшие их аспекты. Говоря проще, покажу рукопашный бой. Желающие могут им и дальше заниматься, но предупреждаю сразу, спуску не дам. Это уже не игры и не школьные драки, здесь увечья, цель, а не случайность». Всем понятно? Ученики хором заверили, что поняли все и будут вести себя прилично. На стадионе обнаружился Хагрид, в чем-то похожим на спортивный костюм. Впечатляющее зрелище. «Хагрид любезно согласился выступить моим помощником», — сообщил Люпин. «Мне потребуется противник, превосходящий меня силой и весом. Вам частенько придется иметь дело с таким противником, а сейчас таковых и вовсе подавляющее большинство. Итак, для начала, небольшая демонстрация». Демонстрация и впрямь оказалась небольшой, но крайне впечатляющей. Хагрид оказался на земле уже через десяток секунд. «Вот так», — объявил Люпин. «Само собой, все я вам показывать не буду, но базу дам. В принципе, что от вас потребуется, разорвать дистанцию и пустить в ход палочку, остальное — уже продвинутый курс, на который можно будет записаться после урока. А сейчас исходная стойка». «Какая, сэр?» «Произвольная, мистер Гойл, в этом-то вся прелесть», — ухмыльнулся Люпин. «Та, которая кажется вам естественной. Вот так, а теперь посмотрите друг на друга, стойки получились довольно похожими, не так ли? Ну а теперь, систему боя опознать не удалось никому. Гермиона, правда, предположила, что в основе ее лежала крафт-мага, но все остальное не смогла определить даже приблизительно. Было очень вероятно, что все это – собственное творчество бродяги и лунатика, тех еще сумрачных гениев. Во всяком случае, Хиндри об этой системе ничего не знал. Впрочем, записаться на уроки к Люпину ему это не помешало. Вообще, желающих оказалось не так уж и мало, больше всего почему-то на Хаффлпаффе, тогда как слизеринцев оказалось только трое – сестры Гринграсс и Блейз Забини, ранее в интересе к боевым искусствам незамеченные. С Рейвенкла ожидаемо записались несколько парней старшекурсников и Луна, а с Гриффиндора – вся компания Хиндри. «Вольному воля», – пожал плечами Люпин, получив список. «Возможно, вам не придется пожинать плоды своего решения. Тебе не кажется, что он какой-то странный?» – шепотом спросила Гермиона. «И за завтраком я его не видела. Сегодня вечером увидишь», – прошептал в ответ Хиндри. «Как раз у нас астрономия, так что выбираться с базы ночью не придется». Люпин не появился и за обедом, что, впрочем, особого интереса не вызвало. Он вообще довольно нерегулярно появлялся в большом зале, и теперь Гермиона отчаянно жалела, что не догадалась поискать в этом какую-то закономерность. А в наличии таковой она не сомневалась, закономерность была во всем, просто иногда слишком сложная. Даже хаос был бесконечно сложным порядком. Нарушение школьных правил Маклаудами и компанией в этом мировоззрении рассматривалось как элемент порядка более высокой степени. Остаток дня прошел как-то незаметно. Домашние задания, пустопорожняя болтовня, плюй камни, досуг в Хогвартсе был на редкость однообразен. Были, конечно, исключения. Рон, например, засевший в углу с какими-то таблицами и пригрозивший проинтегрировать любого, кто сунется, или Хиндри с иудейской войной, или она сама, перечитывающая Гибсона. Кстати, надо бы подкинуть на Рейвенкла и посмотреть, что получится. О Хиндри и его обещании она тоже не забыла, слишком уж интересной фигурой был Люпин, явно необыкновенным оборотнем. И возможно, час спустя она будет знать, насколько он необычен. На астрономической башне Хиндри встал так, чтобы видеть запретный лес, посмотрел на небо и сообщил: «Уже скоро, и не беспокойся, не пропустишь при всем желании, только, что, то, что ты увидишь, изменит твою жизнь». «Без шуток», — серьезно сказал Хиндри, — «тебе придется заглянуть за край обыденного». «Хиндри, это суть науки, заглядывать за край обыденного», — усмехнулась Гермиона, — «и жизнь меняет любое знание». «Тогда смотри», — Хиндри опустил ее телескоп, наводя на белое пятно на опушке. Белый волк стрелой проносился между деревьев, то крутясь на месте, то подпрыгивая, словно мышкующая лиса, то припадая на передние лапы, то вскидываясь на дыбы. А рядом с ним, уже не девочка, еще не девушка в платье из лунного света, сшитого льдом, с метелью в белоснежных волосах, Она с безумной грацией двигалась в одном ритме с волком, и там, куда ступали ее босые ноги, ноябрьская грязь превращалась в лед. Резкий поворот, порыв ледяного ветра, и Гермиона прикусила губу, чтобы не вскрикнуть. Там, исчезая среди деревьев, танцевала с оборотнем Луна Лавгуд. О природе вещей. «Пхиндри, нам нужно серьезно поговорить», — заявила Гермиона, сложив руки на груди. «Звучит так, будто ты предлагаешь развестись после десятка лет неудачного брака», — ехидно заметил Хиндри. «Но я тебя слушаю». «Что, черт возьми, это было? Ты только сейчас решила спросить?» «Ладно, только сразу предупреждаю, я знаю далеко не все. Хоть что-то. 4 ночи в месяц, на каждую фазу луны, он не может не менять облик», — ответил Хиндри. «Луна пляски, луна жизни, луна охоты и луна тишины. Луна пляски — то, что мы видели. Да, пляска приносит радость в жизнь, жизнь поддерживается охотой, за охотой следует покой, покой дает силу радоваться. И не спрашивай меня, что это значит, я дословно повторяю его ответ. В общем, я догадываюсь, что имеется в виду», — протянула Гермиона. «Его девушка-оборотень, та желтоглазая блондинка, с которой я видела его в трех метлах. Ты про Клэр, что ли?» «Ну да, она оборотень. Тогда все ясно. 4 ночи — это вся жизнь», — выдохнул Хиндри. «И как я сам не сообразил, ты живешь в волшебной сказке», — усмехнулась Гермиона, «а я могу встать в стороне и смотреть Сине и Райет Студия. И поэтому про Луну я даже не спрашиваю, и так понятно. Ее мать ведь не умерла, Лавгуду от этого не легче». Гермиона отвернулась к окну, сутулившись и опираясь на подоконник. «Знаешь, Хиндри», — неожиданно сказала она, — «я та самая кошка, которую сгубило любопытство. И когда я слышу радостные вопли про волшебную сказку, меня просто тошнит от этой чуши. Ксо, да вы хотя бы видели эти сказки? Неприлизанные и благопристойные мультики, а настоящие сказки. Да мне никогда так страшно не было, как тогда, когда МакГонагалу принялась рассказывать, как тут все замечательно. А она, вообще-то, именно про сказку и ляпнула. Сама-то наверняка не читала, а если и читала, то прилизанные. А уж если взглянуть на всех этих как бы лордов, сразу пулемет хочется схватить. Рано или поздно придется», — кивнул Хиндри. «Избавляться от всего этого мусора придется беспощадно, иначе мы так и будем получать темных лордов каждые полвека. Посмотри хотя бы на Малфоя, что младшего, что старшего. Трусость, чванство, невежество и расизм во всей красе. Он, видите ли, чистокровный, ему открыты тайны магии, недоступные жалким грязнокровкам, которые, правда, учатся куда лучше, да и сил у них побольше, но это же не важно. Этого же не может быть, потому что не может быть никогда. Крэп и Гойл вообще похожи на больных синдромом Дауна», — заметила Гермиона. «И кстати, не удивлюсь, если так и есть. Дауны не могли бы колдовать», — возразил Хиндри, «но в общем, ты права. Количество генетического мусора перешло в качество. Зато чистокровные, хоть пробу ставь. Ну их всех, лучше скажи, что там за фигня случилась на Узнс?» «Да вот именно что фигня, гиппогриф рептилоида прихватил. Там порез такой, что можно и без перевязки обойтись, но визгу было, как будто его заживо кастрируют. Теперь ходит с рукой на перевязи и ноет, что его отец об этом узнает. Правда, зверя он сам же и раздразнил, а профессор Люпин это видел. Надеюсь, на сей раз папаша объяснит ему, какой он дурак. Заживо кастрируют, это ты хорошо сказала, это я запомню», — заявил Хиндри. «Ладно, пошли, а то на чары опоздаем». Флитвик взобрался на свою трибуну и начал лекцию. Хиндри внимательно слушал и тщательно конспектировал. Полугоблин, махнув рукой на программу, говорил о теории магии. С теорией в магическом мире вообще было так себе, а в Хогвартсе особенно. Фундаментальными исследованиями на всю Англию занимались два человека, причем один из них был сейчас перед ними, а второй крайне неохотно делился находками. Хиндри этого понять не мог. Он всегда считал, что заучивание сотни частных случаев – дело куда более хлопотное и неудобное, чем изучение 2-3 правил, но большинство магов предпочитали действовать наобум, с соответствующим результатом. Поэтому такие лекции были у Хиндри самыми любимыми. После них многое становилось понятным. «Проблема даже не в том, чтобы что-то обнаружить», — рассказывал Флитвик, «а в том, чтобы правильно понять обнаруженное. Возьмем самое простое заклинание, всем вам хорошо известное, Вингардиум Левиаса. Вы знаете, что его изобретатель поднял им в воздух одежду на себе, но решил, что нашел способ летать. Вот классический пример неверного толкования. И раз уж мы взялись за это заклинание, рассмотрим на его примере еще две проблемы. Во-первых, собственно, интерпретация результата, когда мы наблюдаем эффект, можем его повторить, но сути его не понимаем. Левиафан действует на людей, некоторых животных и активные артефакты. Почему? 500 лет над этим вопросом ломали голову лучшие умы Британии, и только в начале нашего века был дан ответ. Магия. Все живое содержит в себе магию, в большей или меньшей степени, и в любом человеке. Более того, даже у некоторых обезьян магии достаточно, чтобы не дать заклинанию сработать. Казалось бы, очевидный вывод, но его не могли сделать несколько веков. Почему, как вы думаете? Гермиона подняла руку, дождалась кивка Флитвика и предположила. Недостаточная точность измерений, 2 балла Гриффиндору, кивнул Флитвик. До недавнего времени мы просто не могли измерить столь малые величины. Но как только смогли, на мгновение Флитвик мечтательно закатил глаза, и Гермиона тут же воспользовалась паузой. «Профессор, а почему тогда срабатывают другие заклинания левитации? Еще 1 балл за любознательность, мисс Грейнджер. У них иной принцип действия. На старших курсах мы это будем изучать, и с внутренней магией они не взаимодействуют. Сейчас же я, с вашего позволения, перейду к третьему, а именно к единичным случаям, которые так и не удалось воспроизвести. Вы же помните про волшебника Баруфя и быка? Так вот, даже он сам не смог повторить свое странное достижение. Заклинание просто не срабатывало, как, собственно, и должно быть. Но иногда случаются вот такие курьезы, иногда, чрезвычайно опасные, но иногда все же безобидные. Так, один волшебник, неправильно произнеся режущее заклинание, вызвал взрыв такой силы, что спасся только чудом. Почему так происходит, не знает никто. Лучшие умы мира лишь разводят руками, им остается лишь признать свое невежество. Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого. Повторяем мы вслед за мудрецами древние Эллады, бессильные даже постичь, чего именно мы не знаем. Но я уверен в одном, когда мы разгадаем эту загадку, мы сделаем колоссальный шаг в понимании природы магии. Замолчав, Флитвик оглядел класс и подвел итог. Задание к следующему занятию – подобрать минимум по 2 примера к каждой из рассмотренных ситуаций с кратким описанием. А теперь, удар колокола, все свободны. Уровень хаоса в Гриффиндорской гостиной упал до минимума, как и всегда вечером пятницы. Уставшие за неделю гриффиндорцы вяло делали домашние задания, играли, читали или просто бездельничали. Рон, совместив половину своих любимых занятий, пытался вывести алгоритм ловли Снитча, без особого успеха. Внезапно эту идиллию разнес дикий хохот Гермионы Грейнджер. Выронив книгу, она смеялась, как помешанная, согнувшись и вытирая слезы. «Ты чего так развеселилась?» — осведомился Хиндри, демонстративно принюхиваясь. «Сам читай», — простонала Гермиона, протягивая книгу, вслух. Хиндри громко и с выражением прочел. «Эту историю поведал мне мой друг, целитель Левси, и с его любезного разрешения я сообщаю ее вам». Случилась она немногим менее 2 лет назад, когда некий джентльмен обратился к целителю с просьбой удалить бородавку с деликатной части тела, чего не рискнул сделать сам, поскольку, как он выразился, лишь недавно женился и к тому же не имеет склонности к пению. Целитель приступил к делу, однако не вполне отчетливо произнес заклинание, что возымело удивительные последствия. Бородавка не претерпела ни малейшего урона, часть же тела, на коей она находилась, заметно увеличилась в размерах. Не обнаружив иных последствий и удалив бородавку, мой друг отпустил пациента и незамедлительно испытал измененное заклинание на себе, сперва на мизинце, а затем и на той же части тела, однако не добился никакого результата. Таким образом, единственным последствием этой занимательной истории стало лишь пространное письмо супруги этого джентльмена, выражавшее самую искреннюю благодарность. Когда общий зоологический смех в гостиной затих, близнецы переглянулись и выдали. «Знаешь, брат, дураки мы, брат, надо было не язык удлинять теми конфетами. Тогда парни, их бы, с руками отрывали». И в гостиной снова раздался непотребный хохот. За завтраком Дамблдор неожиданно объявил. «Я должен сообщить вам пренеприятнейшее известие. Министерство снова посылает дементоров для нашей охраны. Я, конечно, смогу избавиться от этого соседства, но это займет минимум неделю. Поэтому настоятельно рекомендую соблюдать осторожность, вы все помните, что это такое. Поэтому я искренне надеюсь, что никаких инцидентов не будет. Дамблдор обвел взглядом зал, убедился, что все внимание сосредоточено на нем, продолжил. «Я очень надеюсь, что за время моего отсутствия не произойдет ничего дурного. Минерва, оставляю дела на вас. Я немедленно и отправляюсь в министерство, дементоров доставит к полудню. Это все». В наступившей тишине отчетливо прозвучал голос Хиндри. «Тамаде, совершенно справедливо, мистер Маклауд», вздохнул Дамблдор. «Совершенно справедливо». Реакция всех остальных была почти такой же, разве что желающих высказаться вслух нашлось немного. Не все умели ругаться на другом языке. «Министерство окончательно тронулось», заявил Лангбаттом, остановившись перед дверью кабинета зельеварения. «Этого долбаного крысеныша никто не видел с лета, Хогвартс сколько раз вверх дном перевернули, собаки эти мордредовы всюду носятся». Упомянутые собаки как раз пронеслись по коридору, заливаясь лаем. «Ксо!» – выругалась Гермиона, отскочив в сторону. «Придется следить, чтобы они в кабинет не пролезли». Хиндри поежился. Собаки апокалипсиса в кабинете зельеварения были в состоянии устроить самый натуральный локальный апокалипсис, от которого не поздоровится всем. «Быстро в кабинет», — распорядился Снейп, открыв дверь, «и следите, чтобы эти твари сюда не влезли. Может, порог перцем натереть?» — пробормотала Гермиона. «А подействует?» — столь же тихо отозвался Рон. «Не подействует», — злорадно сообщил Снейп. «Даже не мечтайте, мистер Уизли». Два враждующих факультета единодушно вздохнули. С собаками оставалось только смириться. Зелье было не особенно сложным, но чувствительным, поэтому Хиндри привычно отстроился от окружающей реальности, занятой исключительно котлом и ингредиентами, поэтому неожиданный резкий свист застал его врасплох. Тем не менее, среагировал он моментально, нырнув под парту и потянув за собой Гермиону. Свист перешел в затихающее шипение и прекратился. Осторожно выглянув из укрытия, Хиндри забросил в котел последний компонент, помог выбраться Гермионе и осмотрелся. Виновником происшествия, как ни странно, был Малфой. При всей своей глупости он все-таки кое-чему научился и котлы не взрывал, до сих пор. Строго говоря, взрыва и на сей раз не было, зелье очень быстро испарилось, но легче от этого не стало. Вонь стояла неимоверная, несмотря на вытяжку, под потолком клубился дым, а Малфой и Паркинсон сидели и обтекали, во всех смыслах. «Мисс Паркинсон, как это понимать?» – возмутился Снейп. «Профессор», – неожиданно сообщила Дафна, – «это Малфой перепутал ингредиенты, Паркинсон тут не виновата». «Подтверждаю», – присоединился к ней Блейз. «Я лично это видел, не уверен, но мне показалось, что он это сделал умышленно». «Чепуха, мистер Забини», – возмутился Снейп. «Профессор, я не могу утверждать, что не ошибся, я даже почти уверен, что ошибся, и это не было злым умыслом, но так или иначе, вина лежит на Малфое». Снейп завис. С одной стороны, признавать любимчика виновным не хотелось, но с другой, не поверить своим студентам он не мог. Ситуация была, мягко говоря, нетипичная.